Направление Достоевского и Толстого. Часть первая. Движение к 60-м годам. Глава первая. Общая схема развития. При всем отличии европейских культур друг от друга, слова «романтизм» и «реализм», сказанные о любой из них, заключают в себе много общего. Сперва в туманных и фантастических образах, а затем в отчетливых и ясных. Гофман, Бальзак, Байрон, Стендаль и так далее. Перед нами выступает один круг вопросов, поставленных перед Европой одной ступенью общественного развития, отличной от предшествующих ступеней, пройденных в XVI, XVII, XVIII веках. Это определенный романтизм и определенный реализм. Всякий новый крупный этап развития европейского общества, начиная с Возрождения, отражается в конце концов новой так называемой классической формой искусства. Ренессанс, классицизм и выросшее из него просвещение, реализм XIX века. Но возникновению новой, классически ограниченной, замкнутой, завершенной формы, схватывающей то, что приобрело известную ясность и отчетливость в самой жизни, и только это, предшествует эпоха декадентски-романтического, поздняя готика, барокко, собственно, романтизм, декаданс. Кризисные типы людей, рвущихся не то назад, не то вперед, и переходные общественные отношения, недостаточно определявшиеся в действительности, изображаются в подчеркнуто неясных, зыбких, фантастических, гротескных образах. Общая установка делается не на разум и ясность, а на чувства и мистический трепет тайны, интуицию. Возникают характерные разговоры о ночной стороне души, негативной психологии и так далее, увеличиваются ножницы между прекрасным и добрым, разумным и добрым, разумным и прекрасным. Искусство кружится среди неразрешимых противоречий в жизни и в человеческом духе, болезненно, влюбленно изображает красоту зла, безумие и внезапно касается просветленно-прекрасного, голубого цветка. В обстановке, в которой предметы потеряли свою устойчивость, романтическое рвется к беспредметному, запредметному, к тайне единого, присутствующего всюду. Но помимо этого, в романтическом всегда есть нечто исторически переходное. Есть движение от одного предметного мира к другому, от одной так называемой классической эпохи к другой. Это брожение, гибель старого, из которого рождается новое. Упадочное и новое, едва возникшее, переплетаются в явлениях поздней античной культуры, позднего средневековья и так далее. Переплетаются они друг с другом и у революционного романтика Байрона, и у реакционного Клейста, и у народной Леси Украинки, которую не принято сближать с декадансом, и у безнравственного Оскара Уайльда. Социально-исторический смысл романтического, переходного периода раскрывается лучше всего в свете той классической формы, которая вырастает на его почве, отчеканивая ясно и рационально кое-что из того, что выступало в нем слишком зыбко и неопределенно, слишком разорвано, антиномично. Поэтому позитивному уму легче говорить только о классических периодах, например, о Возрождении, классицизме с просвещением, реализме XIX века, рассматривая периоды романтического брожения в свете тех форм, которые в этом брожении распадаются и возникают вновь. При этом, правда, теряется самостоятельная духовная ценность барочного, романтического, декадентского, Эль Греко, Кальдерон и так далее. Теряется подход к специфике романтического. Но какая-то историческая схема возникает, и в некоторых точках она верна действительности. Однако развитие русской литературы XIX века в общеевропейскую схему никак не укладывается, даже со всеми оговорками. Вершины русского реализма не синхронны европейскому реализму того же периода. Литературное развитие России было более напряженным, пробегала наскоро этапы, занявшие в Европе по столетию, и в конце концов одновременно решала задачи, занимавшие Запад поочередно, решала иначе, менее расчлененно, более широко и запутанно. Эта тема становится впоследствии популярной в афроазиатских литературах. Сравните упомянутую работу «Некоторые особенности литературного процесса на Востоке». При всех отличиях друг от друга Бальзака, Флобера и Диккенса в понятии реализма удовлетворительное для любого из них. Реализм Пушкина не помещается многими своими важнейшими чертами и, хотя в меньшей мере, тоже относится к реализму Лермонтова, Гоголя. Русские общественные отношения в начале XIX века, особенно за городской чертой Санкт-Петербурга, были еще настолько патриархальны, сословно замкнуты, что самих конфликтов, изображенных в европейском романе XIX века, в России не возникало. Возникали другие, отчасти изображенные в европейской литературе ранее, отчасти совершенно оригинально русские. К последним относится прежде всего тема лишнего человека, оторванного и от образованного общества, и от необразованного народа дворянского интеллигента. После реформы сказалось новое обстоятельство. Если раньше отдельные этапы следовали хотя и очень быстро, но все же один за другим, сперва Пушкин, а затем уже Лермонтов и Гоголь, то после смерти Николая I одновременно вышли из-под спуда и рядом друг с другом проделали свой путь. Первое. Просветительский реализм Некрасова, Щедрина. Отчасти. Хотя он не принадлежал кружку современника Островского, менее просветительский, более реализм, а также целые плеяды писателей-разночинцев. Второе. Реализм Тургенева и Гончарова, культивировавших разработанную Пушкиным европейско-русскую тему и форму романа «Лишнего человека». Третье – реализм Толстого и Достоевского, выразивших настроение более глубинных пластов России, приносимых в заклание прогрессу. Соединением художественной полноты изображаемых явлений и идейной напряженности эти писатели заставляют вспомнить роман Стендаля и Бальзака, но размах их творчества значительно шире, глубже захватывает жизнь народа, больше отходя от эпоса частной жизни – и приближаясь к подлинному эпосу «Толстой» или «Трагедии» Достоевский. Масса русского народа после 1861 года страдала одновременно и от капитализма, и от недостаточного развития капитализма. Ленин. И перед русской идеологией одновременно стояли вопросы, вызвавшие расцвет просвещения, и вопросы, приводившие к его кризису. Ни одно различие классовых симпатий привело к распаду натуральной школы и либерализма 40-х годов. Запутанность общественных отношений приводила к различным, противоположным выводам людей, симпатизировавших одному и тому же классу. Для одних главным злом был феодальный гнет, для других – буржуазная цивилизация. Это было и во Франции 20-х-40-х годов, но в гораздо меньшей степени. Эстетические симпатии, отразившиеся в диссертации Чернышевского и педагогических статьях Толстого, а впоследствии в специальной брошюре, обнаруживают поразительное сходство. Достоевский по своим вкусам, как мы это покажем впоследствии, чрезвычайно близок к Некрасову, автору петербургских стихов. Между тем, социально-политические выводы Достоевского и Толстого, Некрасова и Щедрина были совершенно противоположными. Это взаимное проникновение, единство крайних, противоположных течений чрезвычайно обогащало развитие. Аналогичные условия, казалось бы, существовали в Японии после переворота Мэйдзи. И там развитие литературы, облегченное готовыми уже выработанными формами европейской идеологии и подхлестываемое быстротой социального прогресса, шло очень быстро. Не успевало расцвести одно течение, как на смену ему и, по существу, рядом с ним, выступало другое, так что развитие приобретало не последовательный, а параллельный характер. Однако в Японии это происходило на фоне сохранения собственной культурной традиции, живой, активной, направлявшей движение в особое русло, к синтезу европейских и азиатских начал, плоды которого, быть может, еще впереди. В России же своей почвы, по которой тосковал Достоевский, не хватало, и это именно обусловило характер его творчества. Традиции московского периода уже ко времени Петра окостенели, выветрились. Это видно по иконописи. И Петр доломал их, добил и то, что еще жило. На заре своего бытия Древняя Русь предпочла путь святости, пути культуры. В последний свой век она горделиво утверждала себя как святую, как единственную христианскую землю, но живая святость ее покинула. Петр разрушил лишь обветшалую оболочку Святой Руси, оттого его надругательство над этой старой Русью встретило ничтожное духовное сопротивление. Федотов Г.П. «Святые Древней Руси. Париж. 1985 год. Страницы 189-190». Русскому образованному обществу петербургского периода было привито взамен всех традиций одно – установка на выбор и усвоение самого передового европейского опыта. Опыт же этот был полон противоречий. У светской черни в результате легко возникала поверхностная смесь французского с нижегородским. С другой стороны, нигде так легко не усваивались наиболее радикальные идеи, выработанные мыслью европейских стран, как в России. В XX веке революционная идеология уже повсюду воспринимается как русская, подобно тому, как идеи английского просвещения XVIII века, попавшие во Францию и заостренные французами, возвращались в Англию уже с французским национальным клеймом. В России, начиная с 60-х годов, одновременно развивались явления, отделенные в Европе жизнью целых поколений. Это придавало процессу чрезвычайную остроту, напряженность. Возникала парадоксальная полемика отцов и детей, оказавшихся современниками и соперниками. Бальзак мог отдавать должное Вольтеру, оценивая его со спокойствием потомка и с уважением к мертвому. Толстой и Достоевский были несправедливы к просветительской идеологии, доходили до крайне резких полемических выпадов против нее. С другой стороны, просветители, явления XVIII века в европейской истории, оказались в неестественном для них положении современников и критиков реализма XIX века и не могли понять, в чем его пафос. Особенности Толстого и Достоевского казались им просто заблуждениями, никому не нужным чудачеством. Памятником этого непонимания осталась эпиграмма, которой Некрасов встретил Анну Каренину. «Толстой, ты доказал с умением и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать». Можно подумать, что Ване Карениной на самом деле не было никаких острых общественных вопросов. Между тем прошло 20 лет, и они буквально бросались Ленину в глаза. Но, с другой стороны, параллельное существование просвещения и реализма XIX века приводило не только к досадным недоразумениям и полемическим резкостям. Психологическая чуткость Щедрина, общественная страстность – Толстого и Достоевского, напряженные идейные поиски, идущие у них рука об руку со скептицизмом к силе отвлеченной мысли, явления, возникавшие в процессе взаимного проникновения борющихся течений. Если бы некоторые страницы господ Головлевых попали к Достоевскому, а некоторые страницы бесов, характеристика Лембке, расправа с Шпигулинскими, рассказа «Бобо» к Щедрину, никто бы не заметил подмены, так они близки по стилю. Эстетические оценки Чернышевского легко могут быть перенесены в статьи позднего Толстого и так далее. Вообще можно взглянуть на дело несколько с иной точки зрения и сказать, что все писатели, начавшие с натуральной школы, разными путями и в неодинаковой степени, но все, проделали переход от чисто просветительского реализма 40-х годов до реализма 19 века, насыщенного борьбой вокруг идей просвещения – в 60-е годы, и русскую литературу этого периода в целом можно трактовать как сплав просвещения, романтизма и реализма XIX века. Само понятие «просвещение» при этом нужно расширить. Мы привыкли считать просветительским только кружок, сплотившийся вокруг современника, русского слова и отечественных записок. Но во французском просвещении XVIII века есть и либеральное крыло, Вольтер, и радикальное Дидро, и своеобразная плебейская фигура Руссо, сочетавшего в себе народное, самое острое и решительное отрицание феодализма, с народным отвращением к буржуазному прогрессу. Рассуждение о вреде наук, под которым охотно подписался бы Лев Толстой. Вольтер и Руссо были не меньшими врагами, чем Тургенев и Достоевский, но для потомства они слились в одно явление. Это все революции плод, это ее доктрина. Во всем виноват Жан-Жак Руссо, Вольтер и гильотина. Генрих Гейне. Прах двух непримиримых противников – вместе был перенесен в пантеон, вместе выброшен и водружен снова. Точно так же для иностранца вся русская литература, и прежде всего ее величайшие художники, Толстой и Достоевский, имеют одну общую окраску, один социальный и нравственный пафос. Восприятие Томаса Манна, назвавшего за это русскую литературу святой, то же, что у Розы Люксембург, хотя она выбирает материалистические термины для выражения своих мыслей. Сравните ее статью «Душа русской литературы». Спор между современником и эпохой, которому наши исследователи иногда придают решающее значение для мирового читателя, отделенного от наших шестидесятников и пространством, и временем, представляет довольно второстепенный интерес. С известной натяжкой можно приложить ко всем течениям русской литературы, вышедшим из натуральной школы, схему классически развернутого просвещения. Либеральное крыло в ней займут Тургенев и Гончаров, радикальное – кружок современник, а руссоистское – Толстой и Достоевский. Сравнительная слабость в русской идеологии культа разума, сила сомнения в разуме и интереса к чувству, подсознанию – общая черта XIX века, наследника романтической критики просвещения, и принадлежит не только противникам Чернышевского, но и некоторым его союзникам, по крайней мере наиболее глубокому мыслителю прогрессивного лагеря Герцену. Афоризмата Тита Левиафанского «не так уж далека от подполья». Разумеется, просветительская трактовка всей русской литературы 60-70-х годов – односторонность, схема, во имя которой приходится просветительски трактовать даже Гончарова, против чего легко найти возражение. И схема эта противоречит другой, изложенной ранее, о параллельности в русской литературе явлений, последовательных в литературе Западной Европы. Если, однако, иметь в виду, что всякая теория – только логически правильная модель, логически неправильной, противоречива, непрямо развивающейся жизни, то в этом противоречии не будет большой беды. Первая теория описывает столкновение в русском литературном пространстве фактов, на Западе, отделенных друг от друга временем. Вторая имеет более узкий смысл и показывает, что дифференциация натуральной школы подобна дифференциации французского просвещения, не утверждая, что подобие есть тождество, и не забывая, что зрелое творчество учеников Белинского вышло за рамки просвещения. Итак, русская литература XIX века в целом асинхронна западноевропейской. Явления ее в первой половине столетия во многом отклоняются от понятия реализма XIX века в сторону более ранних форм, а во второй половине оставляют Европу позади. Но наряду с этим в офранцуженном образованном обществе существовало более пассивное усвоение европейского опыта, более или менее простое приложение к фактам русской жизни готовых европейских форм сознания, в том числе художественного сознания. Этот процесс совершался примерно синхронно, с естественным запозданием, сперва очень большим, потом все меньшим. Так возник классицизм Сумарокова, сентиментализм Карамзина, романтизм Кукольника, натурализм Бабарыкина и так далее. Сыграло свою роль и то, что образование в России только середины XIX века перестало быть сословной привилегией, сперва вельможного, а потом средневысшего круга. Разночинное русское просвещение развивается 100 лет спустя после первых дворянских просветителей – Радищев, Молодой Крылов, отчасти Фонвизин, в деятельности Белинского в 1845-1847 годах, Добролюбова, Чернышевского и Писарева – в так называемой «бюргерской драме», утвержденной на русской сцене Островским, эстетически открывшим замоскворечье так же, как это сделали по отношению к западному замоскворечью Дидро и Лессинг. Между тем, дворянская интеллигенция давно прошла через просвещение и склонна была мыслить в более поздних категориях европейского опыта. Возникал неизбежный конфликт старого и нового, в котором социально новая разночинная интеллигенция выступала под старым знаменем просвещения, а социально старая, в основном дворянская интеллигенция, была интеллектуально новее, ближе к структуре сознания Европы XIX века. Политически эта старая интеллигенция была либеральна или либерально-консервативна, а новая – более радикально, революционно настроена. И так как идеалы, выдвинутые в 1789 году, поистерлись, то русские просветители, буржуа по происхождению и идеологи буржуазной революции, находили вдохновение в социалистических лозунгах. Достоевский, очень остро чувствуя буржуазную подкладку русского социализма, в своей полемике иногда склонен был считать социалистов просто мошенниками, спекулянтами модным идеологическим товаром. Но, с другой стороны, он сам отчасти социалист, или, во всяком случае, хилиаст, и мистические видения его героев перекликаются с утопиями в духе Фурье. Зимние заметки о летних впечатлениях, сон смешного человека, монологи Версилова. По крайней мере, можно сказать, что в хилиазме позднего Достоевского сохранились следы его юношеского фурьеризма, и его бичевал за это Константин Леонтьев. Смотрите ниже. К нашей схеме развития литературы надо теперь сделать несколько поправок. Первое. Некоторые повести, написанные в Петербурге, например, «Пиковая дама», синхронной европейской повести времен перехода от романтизма к реализму. Причина? В самом Петербурге, достаточно европеизированном, лишенном патриархальной теплоты, насквозь проникнутом холодно-рациональными отношениями и расчетами. Многоукладность старой России давала таким образом уже в 30-х годах XIX века почву для создания произведений, шедших в русле западного развития. Второе. Роман «Лишнего человека», в особенности тургеневский, основанный на столкновении с отечественными порядками русского европейца, думающего либо на французский лад, западник, либо на немецкий, славянофил, был своего рода европейским взглядом на русскую жизнь, эпизодичным по сюжету. Русская жизнь во всей ее полноте происходит где-то за его пределами, лаконичным, ясным, изящным. Если бы Флобер обрусел, как Феофан Грек, он, возможно, написал бы нечто подобное. Третье. Степень асинхронности очень неодинакова у разных писателей и в разных вещах. Привкус исторически предшествующих форм резко усиливается при захвате более глубинных слоев. Мертвые души, ревизор, нос гораздо сильнее отдают XVII веком, в частности, Мольером, чем Лермонтов. Глухое провинциальное дворянство еще в полной мере переживало в 30-е и 40-е годы период расцвета абсолютизма, и Николай I был его королем-солнцем. Напротив, рафинированный Печорин ближе к XIX веку, и в герое нашего времени некоторый налет асинхронности можно обнаружить только с известным трудом. С повестями Гоголя дело обстоит сложнее. Сознание самого автора еще не прошло через просвещение, в этом смысле, по европейскому счету, принадлежало XVII веку. Четвертое. Романтические создания, в общем, менее синхронны, чем реалистические. Различные формы исторически переходного и онтологически трансцендирующего, рвущегося в туманную даль, легко сливаются друг с другом и труднее отличить что-нибудь там, где нет ясных границ. Можно высказать сомнение. Зачем вообще нужно усложнять периодизацию русской литературы целой этажеркой разноплановых схем? Не лучше ли остаться при самых общих определениях романтизма и реализма, приложимых одинаково Гомеру и Гонкуру, и все различия рассматривать как индивидуальные особенности писателя? Такое возражение имеет смысл со школьной точки зрения. Многие оттенки, о которых мы говорим, совершенно нечувствительны для читателя, в уме которого не возникает никаких ассоциаций с литературой других стран. Анализ этих оттенков воспринимается им как нечто крайне искусственное. Однако привлекает возможность уложить в какой-то ряд подобных явлений многие совершенно необъяснимые индивидуальные особенности и разрешить некоторые загадки идейного и творческого развития Достоевского.